Так, чудесненько, друзья. Значит, это у нас очередная часть нашего семинара «Аскетическая помощь родным и близким». Значит, вообще просто помощь с помощью праны. И на самом деле одна из самых тяжелых вещей – это чтобы вы поняли, как это работает. Объяснить это крайне тяжело, но мы попытаемся хотя бы в первом приближении дать для размышления какие-то такие подсказки, если угодно. Итак, давайте мы понаблюдаем, ну как вот, с чего начнем? Начнем с нашей обычной жизни. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим опытный факт, что современная наука изменила жизнь человечества настолько сильно, как ничто до этого. Мы с вами видим, что увеличилась продолжительность жизни, в первую очередь потому, что сократилась смертность от голода, эпидемии, от каких-то болезней, там, ну, от многих факторов. И, то есть, наука вошла в жизнь человечества настолько мощно, настолько прочно, настолько сильно, что это превратилось в такое... просто фундаментальную силу, большую, чем до этого, ну или сопоставимую, чем до этого были религии. И возникает в первую очередь вопрос, а что такое наука? Как ни странно, на этот простой вопрос, вот что такое наука, ответ с трудом могут дать даже люди, которые в науке работают. И нам надо... с вами в этом очень четко разобраться, потому что не понимая, что такое наука, мы с вами не поймем, что такое йога. Забегая вперед, я должен сказать, что в некотором смысле йога выше, чем наука, и наука – это частный случай йоги. То есть все те совершенно удивительные вещи, которые мы читаем в древних трактатах, если их более глубоко проанализировать, вы поймете, что элементы вот этого научного подхода как раз и сделала йогу йогой. Но не ограничивается всего лишь наукой йога. И давайте-ка мы сейчас с вами попытаемся поразмышлять, чтобы вы все поняли. Я попрошу нескольких людей, сюда нескольких людей, давайте, для матери. Вот сюда, с этой стороны, давайте мы все встанем. Да, еще можно, одного друга. Выходите. Да, друзья, давайте, поучаствуйте, запомните сами. Значит... Итак, что такое наука? У кого какие мысли? Что такое наука? Сильное неверие. Так, ну это уже кто-то там подсказку прочитал. И... Да, значит, вот смотрите, какая вещь произошла. Произошла она следующим образом. То, что называется предпосылки науки, наукой было известно с глубокой древности, еще начиная... если говорить про Европу со времен греческой цивилизации и римской цивилизации. Но это нельзя назвать современной наукой то, чем обладали греки. Во всяком случае, они не создали то, что называется современной наукой, и не получили те результаты, хотя, как сейчас видится, могли бы. Они могли бы двинуть еще несколько тысячелетий назад. Создается, во всяком случае, такое впечатление. Значит, давайте я сейчас буду быстро, чтобы мы успели. Итак, наука. Наука – это недоказанные факты. Недоказанные факты. Как раз доказанные факты. Вот. Нет, бывают и недоказанные факты. Конечно, бывают, да, их надо доказать. Учтите. А недоказанные, то есть, посмотри, какая вещь. Факт. Подразумевает, что это что-то уже известное, доказанное. А недоказанные могут быть гипотезы. Значит, практически одно и то же. Нет, нет, вот здесь-то как раз вот противоречие начинается. Значит, итак, смотрите. Наука, по сути дела, есть много определений, в том числе и в науке, разных подходов, чтобы объяснить, что такое наука, но давайте на пальцах. Это коллективное сомнение. Коллективное сомнение во всем. Вот давайте какой-нибудь предмет. Я говорю, вот в этой кружке чай. Давайте проверим. Да, да, какой чай. Сомнительно. Нет, нет, даже никакой чай, вообще есть ли там чай, да? А кружка чай ли там? Да вообще это кружка ли это, да. Это термос. Да. Да, то есть, вот смотрите, да, с какого момента я могу заявить, что в кружке чай? Абсолютно правильно. Проверить, но проверить не я один, я один. А я что, я проверю, ребят, я проверю, там чай. Вот, то есть, неудовлетворенность моими словами, то есть, каждый из них, он, конечно, меня уважает, но ну, все-таки желательно бы проверить. Да? И что я должен сделать? Я должен, значит, ну, открыть кружку, и каждый должен там посмотреть. О, чай, да. Ну, вроде чай. Ну, ладно, пусть будет чай, ладно, уж так и быть. Просто это уважение. Нет, нет. Извините. Да. Наверное, чай. Да. То есть, вот смотрите. Ключевые два слова. Первое слово, ключевое, сомнение, но еще более важное слово, коллективное. Если нет коллектива, если есть один человек, мы не можем говорить про науку. Про науку мы можем говорить только лишь, если есть коллективное сомнение. Почему? Потому что образуется общая исходная, ну как бы такая вот точка опоры, которую мы называем реальностью, миром и так далее. То есть, представьте, если бы я один, вот у меня, я себе представил кружку с чаем. Обладаю силой, как художник, сильной силой воображения, да? Значит, поэтому возникает такая единая точка по отношению к которой что-то либо существует, либо не существует. И любое, действительно, любое явление, ну, говорят, вот для науки нужно, чтобы оно было общее для буквально всех, значит, сомневающихся людей в науку. Причем все из них, допустим, сказали, да, там чай. Но нашелся один, который открыл, значит, посмотрел, ребята, так это не чай, это бензин. Все, как? А я вот там химический этот самый, да? То есть достаточно одного сомневающегося, который, ну, так сказать, подставил под сомнение и доказал свою точку зрения, как мнение всех остальных совершенно не важно. То есть, знаете, вот в отличие от демократии, где можно, знаете, голосованием принимать там те или иные законы, вот собираются там парламентарии и закон за закон проголосовали. С законами природы такое не проходит, если мы говорим о науке. То есть нельзя. Так, собрались, так, кто за закон Ньютона? О, единогласно проголосовали, да? Достаточно одного сомневающегося человека, который опрокинет. Значит, почему это важно? Значит, во-первых, то, что есть общая точка отсчета, и что-то для науки что-то является реальным или нереальным, если это что-то в этой общей точке отсчета. И это точка отсчета вне каждого индивидуума в науке, вне каждого ученого. И любой из них, ну, постоянно сомневается. Поэтому не бывает такого, знаете, вот в науке не бывает однозначно, окончательно доказанного, неопровержимого факта. Вот как только вы это слышите, знайте, это уже не наука. То есть в науке, даже если сегодня все согласились, что это, скажем, не чай, а бензин, завтра кто-то может найтись и сказать, да не, ребята, это не бензин, это спирт. Понимаете, да? Или еще что-нибудь, да? То есть постоянно, это непрерывные сомнения, это жизнь в сомнениях. Даже если сегодня вы принимаете какую-то теорию, то вы ее принимаете так, что, ну да, лучшего объяснения у нас пока нет, ничего, пускай, пусть будет это, ладно, допустим, так, согласимся, да, но завтра может быть все по-другому. Понимаете, вот этот вот принцип, еще раз, коллективного сомнения. То есть, если ты что-то доказываешь, ты должен доказать не себе, а доказать другим. А для того, чтобы доказать другим, это что-то должно быть вне тебя, и к нему должны иметь доступ другие, такие, как и ты. Вот тогда мы можем говорить о науке. Теперь еще мне нужна группа людей. Я просто хочу на контрасте показать. Еще несколько человек, пожалуйста. Удюби Саукайн, Луис. Смотрите. Итак, наука – коллективное сомнение, которое постоянно во всем сомневается, и есть такая вот общая для всех точка отсчета. И относительно этой точки что-то должно быть доказано. То есть кто-то один сказал, а я доказал. А второй говорит, а ну-ка, а я хочу проверить твои доказательства. А ты знаешь, я делаю, у меня не получается. То есть если мы говорим, что о научном доказательстве, то у всех должно получиться. Здесь вот внешняя точка, внешний предмет, внешнее какое-то явление, и называется воспроизводимость эксперимента. То есть доказывается экспериментом. Теория может быть сколь угодно сложная, она вам может нравиться, не нравиться, но теория ничего не значит, если она не подтверждается экспериментом. Причем не разовым экспериментом, а воспроизводимым экспериментом, независимым экспериментом. То есть совершенно другие люди, не заинтересованные в этой теории, должны получить все то же самое. Значит, соответственно, если мы в науке, мы должны самым скрупулезным образом описывать как теорию, как эксперимент, так и ту последовательность, с помощью которой мы это подтвердили. И что бы мы ни говорили, мы всегда должны четко подчеркивать, откуда мы имеем информацию. То есть какая-то часть информации говорит, вот я так считаю, да, информация. Или я взял из этой книжки, да. Или я оттуда. То есть вот постоянная ссылка на источники знания и очень честное описание, как там ты получил эксперимент, подтверждающий твою теорию. Без этого не бывает науки. А теперь другое явление человеческой жизни. Это то, что можно назвать религией. Или принцип коллективной веры. Веры. Значит, опять же, здесь ключевые два слова. Первое – вера. Второе – коллективное. Не бывает религии, если нет коллектива. Религия подразумевает, что ты во что-то веришь, и все люди, входящие в твою группу, во что-то верят. Дальше. В религии основывается все не на опыте, а на волеизъявлении. То есть, вот, грубо говоря, мы тут собрались, и мы во что-то верим. Не стоит вопрос доказательства. Он не стоит в принципе, потому что, ну, как бы, как правило, нас призывают поверить в то, что, ну, в общем-то, трудно доказать, иначе бы это было самое очевидное. И что мы с вами видим в истории человечества? Мы в истории человечества видим, что, во-первых, религии возникли, безусловно, раньше, чем науки. Наука современная возникла, собственно, со времен Галилео Галилея, когда вот этот вот принцип коллективного неверия и эксперимента был внедрен. Религии гораздо раньше. И вопрос, а как, ну и вы помните, что в истории человечества был такой период, когда сказали, что все религии это заблуждение, от них надо избавляться, потому что это мракобесие, это все, ну, в общем-то, негативное. Ну, надо сказать, что действительно к тому времени, если там почитаете, да, там о злоупотреблении всех священнослужителей, действительно были претензии, но, понимаете, изначально вот этот вот феномен коллективной веры, как к нему надо относиться? Значит, и что по этому поводу говорит йога? Йога говорит следующее. У каждого живого существа есть высшее я. Это высшее я, ну, как знаете, если там сравнивать с аврамическими, скажем, религиями, там будет так, что сделано по образу и подобию, значит, Творца. Если брать, допустим, моменты, связанные там с Индией, то такая формула «Татсвамаси» – «Ты есть то». То есть природа Брахмана и природа Атмана едины. Значит, и получается, что Абсолют всемогущий, все, что он может волеизъявить, то и есть. И эта способность также присутствует в каждом человеке. И получается, что человек может оживить все то, во что он хочет верить. И вот это очень тонкая составляющая бытия. Как вы видите, она прямо противоположна науке. Наука – коллективное неверие, в религии – коллективная вера. Причем, еще раз, религия, если ты говоришь, я верю в это, вас можно назвать единой религией? Нет. Потому что вы все верите в разное, и вы все, соответственно, оживляете разное. Поэтому для того, чтобы говорить о религии, да, вот здесь вот очень четкая разница между словом вера и словом религия. Вера может быть у каждого своя. А религия — это когда ваши веры хотя бы до какой-то степени совпадают. И тогда вы каждый своей совместной силой начинаете оживлять все то, во что вы верите. И тут вот есть очень такая трудно понимаемая вещь. Вы можете верить во что-то большое, светлое, чистое и прекрасное, это оживляет. А можете верить в какое-то мракобесие, суеверие и что-то деструктивное, и тоже оживляет. Причем, знаете, когда я говорю там наука и религия, когда я говорю религия и вера, это не обязательно вера, скажем, там, в Бога, во что-то сверхъестественное, то, что вам предлагают принять на веру, да, да, вот. Вы приходите в церковь, вам говорят, вот есть Бог. Вы на вопрос, докажите. Ну, вас мягко пошлют. Да, потому что это не та вещь, которая доказывается. Ну, там, конечно, это написано в книжке. Вы будете говорить, а кто эту книжку написал? Эту книжку написал там уважаемый святой. Да, хорошо, а он, ну, а мы, вот тут вот наступает такой момент, как называется авторитетное свидетельство. А мы ему верим. Вот мы верим, что то, что он написал, так и есть. Это не проверяется, понимаете, да? И, Но эта вера не обязательно, скажем, про там Бога, сверх какое-нибудь существо. Может быть, вера политическая. Вот я когда был маленький, на улице были лозунги. Мы верим в коммунизм. Вот реальный лозунг. Идешь по улице, там написано, мы верим в коммунизм, да, мы строим коммунизм, мы верим в коммунизм и так далее. Да, вот, вот слово вера, да, потому что как бы коммунизм когда-нибудь был? Нет, не был. Потому что мы его только строим. Значит, он уже был построен, да? Откуда вы знаете, что он может быть построен? Значит, понятно, тут как бы такие хитрые ходы были. Потому что это вытекает из трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Значит, а вы, значит, нет, не боитесь, что, собственно, они там что-то не то написали? Нет, мы им верим. Вот, или другая была, очень мне нравилась красивая формулировка. Это, кстати, на, по-моему, если не ошибаюсь, на экзаменах по научному коммунизму, на экзаменах был билет. Ну, кстати, вы экзамен сдаете, а вам билет достается. Почему теория Маркса, Энгельса, Ленина всесильна? Абсолютно верно. Да, ответ, потому что она верна, понимаете? Раз такой вот разворот. Но, по сути дела, вас зациклили сами на себя, и, по сути дела, опять же, идет в сторону веры. Итак. Политическое какое-то течение движения. Вот мы строим новый мир. Или мы строим что-то новое. Это целиком из раздела веры. Самое, конечно, веселое. Необычно веселое. Это то, что называется деньги. Вот у вас в кармане, допустим, там бумажечка. Но вы относитесь к ней не как к бумажечке. Потому что вы в нее верите. Уберите веру из этой бумажки, и это станет, то есть, точно та же самая, причем вот на вашу, а почему ты веришь? Ну, все верят, да, вот, ну, вот, вот и все, и я, да, то есть, разумного обоснования вам никто не скажет. Вот, поэтому фактор коллективной веры, это такая же сила, как и фактор коллективного сомнения. Точно так же, как на... С помощью науки можно сделать все чудеса цивилизации, точно так же, как на факторе коллективной веры можно, ну, если так знаете, современный закон сказать, создать совершенно другие технологии управления реальностью, вселенными и жизнью. И они равносильные. Но сейчас больше, вот смотрите, до возникновения там, Галилео Галилей, были религии. Религии правили, религии потом, чаша весов склонилась, наука победила, сказала, это все мракобесие. Проходит какое-то время, есть какие-то вещи, которые вот наукой в лоб не решаются. В первую очередь вопросы морали и нравственности. Они не решаются наукой. Более того, наука как бы демонстративно говорит, что, ребята, для нас нет никаких правил. Мы во всем собой, вы говорите... Какие-то правила есть, а у нас коллективное сомнение во всех правилах. Ты можешь доказать это правило? Там, не убей, не укради. С какой радости? Докажите мне, что не надо убивать и воровать. Вы можете это сделать? Тут все теряются. Что? Разумного обоснования, там пытаются кто-то там его приводить, но оно, ну, как бы, оно, во-первых, всегда рассыпается. Во-вторых, даже если его приводят, то каждый день мы видим, что опять и убивают, и грабят. Причем те, кто громче всех кричит, не надо убивать и грабить. Понимаете, да? Тут совсем. То есть, вдруг возникает следующая вещь, что еще один мне человек нужен. Кто-нибудь? Гайс, кто-нибудь, реальность мне изобразите, реальность. Да, да, давайте. Значит, сюда, сюда. Да, посередине, посередине. Да, вот она реальность. Да куда угодно. Что есть реальность, то есть реальный мир, и есть две грани отражения этого реального мира. Одна грань коллективное сомнение, другая грань коллективный мир. То есть этой реальностью можно управлять и с помощью механизмов коллективного сомнения, и с помощью механизмов коллективной веры. И можно и с помощью тех и других результатов, ну, этих самых моментов, получать хорошие результаты. И вот если мы говорим с вами про йогу, йога в первую очередь говорит об этой реальности и о тех возможностях, которые там заложены. И она признает как частный случай и взгляд науки, и взгляд религии. Понимаете, да? То есть реальность сложнее, чем наука, реальность сложнее, чем религия. Вот жизнь, она сложнее. И поэтому во многих очень сложных практиках применяются одновременно технологии как коллективного сомнения, так и коллективной веры. И вот они очень тяжело, вот смотрите, вот коллективное сомнение, должно быть что-то вне каждого, чтобы каждый мог удостовериться, что есть. То есть никакого субъективизма, только объективизм. Вот есть стакан с чаем, все, он либо есть, либо нет. А вот здесь такой точки, ну как бы вот такой, знаете, осязаемой, что вот-вот, ну независимо, ее вроде как нет, потому что у каждого внутри его вера во что-то то, что, собственно, ну как сказать, не схватить, не проверить, не опровергнуть. Но так как каждый из них силой вот этого своей сверхспособности оживлять все то, во что он верит, может изменять реальность так, как ему надо. И вот смотрите, вот реальность, да? Получается, что методами науки, значит, реальность изменим, поднимем руку вверх, да? А вот, методами, так сказать, религии, верования, опустим вниз, да, то есть, так вот, вверх или вниз, да, вот, если точки, ну, точки, как бы, где вот сходятся эти силы, да, да, это точка человек. То есть, и если грамотно пользоваться методикой науки и религии, то есть вот сами по себе методики науки очень мощные, они изменяют реальность, но у них есть ограничения, дальше которых не прыгнуть. У религии есть очень мощные методы, которые изменяют реальности, но тоже дальше которых не прыгнуть, они натыкаются на непреодолимый барьер. То есть так это, как это было, ну как бы, то есть когда религия начинает заходить на территорию науки, она терпит крах. Когда наука начинает заходить на территорию религии, она тоже терпит крах. Почему? Потому что это всего лишь две узкие составляющие реальность. Она хотя бы здесь у нас такая маленькая, да, но вообще она огромная, она больше, чем наука и религия. И вот когда вы понимаете, что есть сила сомнения и есть сила оживлять все то, во что вы хотите верить, из этого сочетания получаются сверхмогущественные инструменты помощи другим. Так, все, спасибо, давайте садимся. Сверхмогущественные, так, ну, может быть, поближе тогда другим. Но прежде чем мы давайте их коснемся, есть какие-то вопросы, все ли понятно? Да, есть. Да, хорошо. По поводу того, что в науке теории, которые в данный момент не могут быть никак доказаны экспериментально, просто технологии не хватает элементарно. Помните историю, как нам будет стыдно, если Шноль окажется прав? А ведь пока еще никто не знает. А вот в том-то и дело, что, знаете, вот любая теория в науке – это ничто. Ну, это практически ничто. Мало ли кто что себе придумал. До тех пор, пока не будет экспериментального подтверждения, в науке это не рассматривается как наука. Я просто к чему говорю, вот, давайте чисто практически, вы все занимаетесь йогой, у вас был глубокий личный опыт. Вы там сделали какую-то асану, вам там что-то открылось, и вы вдохновленные этим. Ну, Боже вас упаси, идти к ученым и пытаться сказать, о, нет, это все так. Они сразу потребуют от вас общего доказательства. понимаете, общего доказательства, которого вы, понятно, предоставить не можете, потому что большая часть вашего опыта была субъективна, как бы сказали ученые, и вообще говоря ни о чем, оно невоспроизводимо относительно вот реальности, как они бы это назвали. Что же касается науки, да, действительно, есть такие гипотезы, которые, ну вот здесь я отсылаю всех интересующихся к такому философу, его звали Карл Поппер. В частности, он пытался разрешить вот этот вопрос о том, что является научной теорией, да, или научной гипотезой, а что не является. Я настоятельно рекомендую, поинтересуйтесь работами Карла Поппера. Он ввел такое понятие, как фальсифицируемость. То есть любую теорию можно, ну, считать научной, если эта теория предполагает наличие экспериментов, которая бы однозначно могла поставить под сомнение эту теорию. То есть это принцип фальсифицируемости. И вот если вы в принципе не можете придумать эксперимент, который ставит под сомнение теорию, то, собственно говоря, это не научная теория, а, значит, ну, давайте сразу под теорию Карла Поппера попал. Мы, кстати, недавно ролик выложили, посмотрите, вот в Important Links, значит, чтобы держать вас в курсе каких-то интеллектуально-научных моментов. У нас есть телеграм-канал, очень рекомендую подписаться туда, вот совсем вчера, по-моему, было, да, вчера, мы, нет, позавчера было же. Вот он там прошелся очень сильно по психологии, в частности, психологии Фрейда, ну, в этом ролике там, ну и Поппер, что, ну, кстати, марксизм-ленинизм тоже попадает под, он, ну, как бы с точки зрения Поппера не является наукой, собственно, почему его здесь при Советском Союзе не любили. Но, знаете, вот есть такие вещи, ты можешь там годами размышлять, рассуждать, а проверить не можешь, и даже не можешь предложить эксперимент, который это проверяет. Давайте лучше вот ролик посмотрите. Безусловно, подход Поппера очень интересен, очень важен, но действительно есть нюансы. Некоторые есть такие вещи, которые, собственно, действительно каких-нибудь там больших масштабов, типа проверяемость большого взрыва. Да, то есть, ну, для того, ну, как бы, мы просто не можем сделать такой эксперимент повторно. То есть, чтобы как бы, а вдруг все что-то по-другому пошло. Но здесь ключевой момент немножко другой. Смотрите, на этом попадаются все йоги. И очень бывает обидно, когда искренние йоги на это попадаются, когда они идут в науку, такие все начинают что-то там лепетать про чакры, про кундалини, про свой какой-то там опыт высочайший и так далее. И, ну, если это, конечно, не шарлатаны, и там сейчас много развелось всех профессиональных кундалинщиков, таких, знаете, лже, или там третий глаз они открывают, или еще что-то, черную карму они видят. Значит, так вот, ситуация в чем, что если вы идете в то, что называется наука, вы должны говорить с учеными на их языке, не на своем языке, который вам привычен. Более того, будьте готовы, что если вы для себя лично доказали что-то, вот вы делаете какую-то практику, и у вас как бы даже этот закон причины и следствия совпадает, а он в личной практике в йоге должен совпадать, иначе никакой йоговской садханы нет. Значит, что это такое? Ну, есть какие-то упражнения, ты их делаешь и получаешь что-то тут. Но может стать так, что есть такой результат, который будет настолько внутренний, что нету объективной точки отсчета, чтобы проверить его относительно этой объективной точки отсчета извне, а все ученые, да, они скажут, а у нас не получилось, ты вот медитировал, тебе там открылся третий глаз, а мы медитируем, не открылся. Почему так? Да. И что с этим делать? Да очень просто, потому что иногда в тех или иных медитациях используется как принцип коллективного сомнения, так и коллективной веры. То есть, в принципе, вы можете волеизъявить все, что угодно, и оживите. Понимаете? Да? И для вас это сработает, лично для вас. А для другого человека, который во что-то другое верит, не сработает, потому что он в это не верит. Понимаете? И вот это вот очень такая тонкость зависимости зависимости от того, что получается, от того, верите в это или нет, это, конечно, очень сильно раздражает, смущает умы ученых. Вообще всех. Ну, что это значит? Верю есть, не верю нет. Ну, хорошо, давайте все поверим. Вот мы поверили, а почему это не произошло? Плохо поверили. А потом, вы уверены, что у вас 20 человек, и вы в одно и то же верили? Может быть, вы слова одинаковые? Вот, это особенно, конечно, печально в религиях собираются люди. Мы верим в это, да? Я просто сам очень часто с этим сталкивался. Человек мне заявляет, я там принадлежу такой-то там, религии, секты и так далее, и так далее. А мы верим в это и в это. Я начинаю беседовать так. Начинают уточняющие вопросы. А это как? Один говорит так, другой говорит это, третий еще говорит так. Так может быть вы в разное верите? Понимаете, да? То есть там тоже есть очень сложные моменты. Вот собралась группа людей, утверждает, что оно верит в одно, а одно и то же ли оно понимает под словом, ну, во что оно верит. То есть это много очень таких проблем, поэтому эффект коллективной веры столь редко наблюдаемый. Да, что? Да, друзья, но опять же, это очень такие, знаете, скользкие моменты, потому что вот, знаете, там этот, в алхимии был такой принцип подобного подобного. И когда начали открывать устройство атома, вдруг выяснилось, что там есть ядро, есть электроны. И сразу самая первая мысль в голову всем пришла. О, так это ж маленькая солнечная система. Ну, как вот есть солнце, вокруг солнца вращаются планеты. О, то же самое, да? Но это не имеет никакого отношения, это просто, ну, внешне чуть-чуть похоже. Поэтому вот такие вещи, мнемонические правила, можно их так назвать, да, вот, ну, похоже, но это не значит, что одни и те же причины, да, то есть, или как-то это взаимосвязано. Нет, я вот, друзья, вот опять же, да, давайте так, это очень тяжелый философский диспут, и для продолжения этого спора мне надо, чтобы как минимум каждый из вас прошел курс высшей математики. Вот я вот, к сожалению, сейчас столкнулся, что я не могу дальше преподавать вам йогу, ну, то есть обосновывать ее, если вы не знаете высшей математики. Ну, как бы, понимаете, у нас разные понятийные, ну, как какие-то основания. Почему? Потому что... Что? Сейчас, друзья, давайте так, давайте мы сейчас веселье пока немножко уберем, потому что очень важная тема. Ну, давайте мы потом обсудим в свободном режиме какие-то другие вещи. Давайте мы вернемся. Значит, итак, вдруг выясняется, что закрадывается в объяснение реальности фактор веры, то, с чем очень борются и не понимают ученые и наука. Но, понимаете, тут следующий такой произошел очень важный момент рождения двух ветвей научного знания. Первое – это теория относительности, второе – это квантовая механика. И как они родились? Значит, как рождаются новые теории в науке? Вот как могут родиться новые теории в йоге? За ухом почесал, трактат про кундалини написал, издал миллионным тиражом, он разошелся. Вот. Понятно, что такие вот номера в науке, когда ты что-то просто, ну, знаете, серия Остапа несло. Я напоминаю, это Остап Ибрагимович Бендер, книжка, как называется? Как это называется? Да, просто сейчас современное поколение уже не знает, что это. Да. Вот, они в науке не проходят. Поэтому, если вы пытаетесь говорить с учеными на йоговском языке, знайте, что, может быть, вы правы, но вы не по адресу обратились. Они вас пошлют, точнее, они очень вежливо будут просить доказать каждое положение. Вы начнете нервничать, начнете возмущаться, значит, это, топать ножкой, и на этом ваш диалог науки и йоги закончится, так же, как он заканчивается с религией. Диаметрально противоположные подходы, понимаете, да? Вот почему наука не религия? А вот именно потому, что она не религия, она наука. Потому что в одном случае это коллективное сомнение, в другом случае коллективная вера. А если вы рассматриваете это все в рамках одного человека, вот в рамках одного человека, вот тут как раз вы и наблюдаете, что эта граница исчезает. Потому что для вас, вот вы один, для вас точка отсчета перемещается извне вовнутрь. Соответственно, вы являетесь как раз местом соединения сил коллективного сомнения с коллективной верой. Прошу прощения, так, сомнения и веры, но уже не коллективного. То есть внутри вас вот как раз этот субъективный опыт. То, что описывается во многих книжках, когда вы будете читать жития там святых йогов, про всякие фантасмагорические вещи, вы должны понимать, что он описывал то, что он переживал. А где это происходило, снаружи или внутри, лишено смысл постановка вопроса. По той простой причине, что с точки зрения йоги все снаружи. Вот кроме я, все снаружи. Поэтому вы что-то волеизъявили и получили какой-то результат. Или вы что-то сделали, как вам кажется, снаружи, и это помогло получить внутренний результат. Это все равно наружный результат. И вы являетесь наблюдателем, который из жизни в жизнь рождается, проживает жизнь, умирает. Вот вы начнете умирать, что с вами наука, что ли, умирать будет? Нет. Вы начнете переживать там опыт, там бордо, как это в тибетской книге мертвых. Вы скажете: ребята, смотрите, что я вижу! А ученые скажут: извини, мы пока еще живы, мы этого еще пока не видим. Ты говоришь: так вот же ж очевидные факты. Они говорят: не, мы еще живы, мужик, ты уже все, да, понимаете, вот тут начинаются принципиальные такие вот сложности. Если их не понимать, можно самому очень быстро превратиться в мракобеса, чем занимается большая часть Индии. Они выдают желаемое за действительное, они вам таких сказок понарассказывают. Ну, дайте, как это, вилку только надо, чтобы лапшу с ушей снимать. Вот. Почему? Потому что они этого, ну, как бы, ну, в общем, это отдельная тема про Индию. Но это очень плохо сказывается на йогу. Поэтому помните, что когда вы один на один, вот вы один родились, вы один живете, вы один и умрете. Все остальные за компанию с вами не родились, не живут и не умирают. Да? Все как-то поодиночке приходят в то, что мы называем вот этой общей точкой, да, общей площадкой. Но уже привносят туда что-то. Что-то совпадает, есть общее, и вы можете доказать то, что, ну, как бы свой предыдущий опыт, вы можете доказать, там как-то показать. Или, допустим, прочитать лекцию, она у кого-то отзовется. Вот обычно это проповеди в религиях. Вот на чем любая религия основана? Как правило, харизматичный лидер, работающий над собой. Вот он начинает что-то говорить, а другие слушающие его, они, ну, как бы до конца не... Но что-то в них отзывается, резонирует. Они не могут это доказать, но они становятся его последователями. Они начинают думать так же, как он, верить в то же, что он... И так далее. Но они не могут это доказать с научной точки зрения. Что-то срабатывает. Да? И, конечно же, отношение науки всегда было к религии, ну, как бы так, честное. То есть они просто не понимали. Ну, как, ну да, ну мало ли там что-то это резонирует. Какое объяснение? Вот. Но давайте еще раз сухой такой, или как сказать, основной момент, что мир очень сложный. То, что есть, ну, как бы, реальность, и эта реальность может быть описана с двух прямо противоположных точек зрения. Значит, можно во всем сомневаться и тем самым приближаться к реальности, можно верить и тем самым оживлять то, во что вы хотите верить. Есть какая-то общая площадка, и там ваши верования могут сработать, если вокруг вас тоже люди верующие во то, что вы, но если среди вас есть люди не верящие в то, что вы, то это может совершенно не работать. То есть получается, от субъективного отношения верю-не верю может меняться реальность. Это очень странное такое, ну, как бы, положение. Но опять же, если его продлить дальше как-то на ту политическую партию или там на выпуск денег, то все становится понятно. Сегодня вы верите в доллар, завтра начнете сомневаться, послезавтра скажете, да он вообще пустая бумажка, или как вот там рубль, или что угодно, неважно, да, то есть какая, или акции. Купили акции МММ, в них верите, они растут, значит, потом вы начинаете сомневаться, потом это превращается в бумажку, да. Что поменялось? Бумажка осталась одна и та же. Что поменялось? Вы поменялись. Да? Точнее, не только вы. Вы-то один можете продолжать верить. А вот оставшиеся члены вашего коллектива вдруг изменили. Вот с изменением этой веры меняется. Первые столкнулись, безусловно, с этим банкиры. Банкиры. Собственно, почему был создан Центральный банк? Или ФРС, вот как он сейчас называется в Америке. Они чисто технически столкнулись с тем, что ты можешь... Ну, первые банки, они, грубо говоря, выпускали каждый свои собственные деньги или там долговые расписки. То есть ты положил денежки, он тебе бумажку. Чем не деньги? Кстати, до сих пор вот в России есть возможность вам печатать деньги, называется вексельное право. Можете векселя выписывать друг другу. Вот. Это не будет считаться фальшивомонетчеством. Вот я... хорошо эту тему знаю, потому что на этой теме были олигархические состояния за работу. Об этом почему-то не принято сейчас говорить громко. А я с этим работал, конечно, песня. Да, значит, вот, и видите, как вот народ, как народ обманывают, да? Никому нельзя. Но если очень хочется, можно. Но только в очень узкой приближенной группе людей. А вообще всем нельзя. Ну, то есть, знаете, вот, что я позволю себе отвлечься, да, вот закон причины и следствия. Если вы изначально систему построили на таких гнилых принципах, что же вы удивляетесь, что все разваливается, да? То есть дом начали строить без фундамента каких-то таких общепринятых морально-этических там, или хотя бы логических принципов. Да, так вот, смотрите, да, значит... Теперь с точки зрения науки, наука сделала чудесный подарок. То есть вот то, что я вам говорил, вот это вот коллективная вера или коллективное неверие, оно очень четко стало восприниматься серьезно, по сути дела, после взрыва атомной бомбы. Когда, знаете, из каких-то абстрактных размышлений, там физика, что-то они там открывают, вполне конкретное оружие. Бац! И нет Хиросимы. Понимаете, вот. Вот вы должны понять, это был такой интеллектуальный шок. Когда вдруг сидит какой-то там заморыш, ученый, написал пару формул, хлоп, и нет города. До этого, знаете, в 1961 в октябре 61 года на Новой Земле была сброшена самая большая в истории человечества бомба. Значит, общая мощь, не мощность, а энергетический эквивалент был 108 мегатонн. Но сбросили ее в половинном варианте, потому что испугались сами, ну слишком мощно. Где-то в районе там 54-57, ну там реально. Так вот, выделилось энергии больше, чем было произведено энергии всем человечеством до этого момента, включая все первые, значит, атомные бомбы. Можете себе представить, да? Вдруг получилось из каких-то общефилософских воззрений получилось такое могущество. И... ну, как бы, это первый был такой звоночек, что не все так просто, да? А потом чисто экспериментальные наблюдения, вот, в частности, в квантовой механике, вдруг пришли к парадоксальному выводу о том, что невозможно в определенных условиях наблюдать систему и при этом не влиять на нее. То есть самим фактором наблюдателя вы сталкиваете систему совершенно в другую вещь. И это не общая йоговская или какая-то там религиозная философия, это опытный факт. Вот чем хороша наука в этом отношении, что она получает результат эксперимента, и он ставит, ну, просто в ступор ученых. Это не кто-то придумал. То есть теория возникла после того, как был получен эксперимент. Значит, сейчас, к сожалению, квантовая механика очень дурной, ну, как и теория относительности, дурной службой пользуется, потому что все мракобесие, с которым я сталкиваюсь, оно сейчас как бы очень быстро поняло, и оно начинает, знаете, какие-то умные размышления, рассуждения про квантовую механику, про теорию относительности. Чушь редкая! Я говорю, почему вам всем надо получить высшее образование в МИФИ, да? Чтобы разбираться в йоге. Я говорю, вот МИФИ надо делать для йога. Потому что, знаете, фактор есть. Ученые объяснить могут, ну, в смысле, вот, ну, вот так объясняют, как вот, да. Значит, моментально лазейка для всех мракобесов. То есть, как что не так? О, да тут вот эта неопределенность Гейзенберга. О, да тут вот, значит, от наблюдателя зависит, значит, исход всего. Вот сейчас они любят, ну, кто поумнее, ну, у кого там две извилины, да, а не одна. Вот, они любят это приводить, поэтому вы не покупайтесь, прошу вас. Это все гораздо, ну, как бы сложнее и грандиознее. И чтобы по-настоящему в этом разобраться, опять же, нужна высшая математика. Без математики там делать вообще нечего. У нас просто нет, ну, грубо говоря, чтобы это понять, надо отрастить часть мозга, которая при рождении у нас нет. А чтобы она отросла, надо серьезно заниматься математикой. Это очень долго и очень неприятное занятие. Оно очень неприятное занятие, вообще я себя вспоминаю. Вот аскетизм, да, хотите аскетизма, займитесь математикой. Значит, да, так вот, к сожалению, вы сейчас будете очень часто встречать, особенно наши друзья-американцы, они нахватались вершков, начинают везде ходить, начинают всякие свои идеи придурочные, там, чуть что, у них там все квантовые эффекты, ну то есть... Ну, знаете, как одно время везде там было у нас нанотехнология. Вот сейчас что-то уже как-то заткнулись, да? А то раньше у нас нанокомпьютер, у нас наночай, у нас нано-йога. Все у нас нано. Почему? Хайп. То есть что-то приходит из науки, вызывающее уважение, и нечистые на руку, значит, обезьянки, маскируясь под это, начинают какие-то свои придурочные идеи продвигать, но, как правило, они очень коммерчески, ну, как бы продуманы, то есть монетизация там продумана, я вас уверяю, там все схвачено. Вот, так вот, не покупайтесь, поэтому иной раз даже, вот если вы будете с учеными и что-нибудь говорить, ой, у нас йога и квантовая, это, вот вы сразу же попадете в первые эти, то есть я учился, у нас каждый семестр приходили безумные эти самые непризнанные ученые, всю теорию относительности опровергали. Я был маленький, молодой, наивный, я же все за чистую монету, что да, непризнанные гении, заговор в науке не пускают, значит. Но они все опровергали, Эйнштейн. А почему же он распиарен был? Почему-то не Гейзенберга, понимаете, или какого-нибудь там Пуанкаре, или, ну, давайте там... Были ученые там, того же Нильса Бора, да, почему-то не комплементарную теорию, значит, копенгагенскую интерпретацию квантовой механики они опровергали. Почему? Непопулярно. Никто не знает. А вот Эйнштейна знают все. Да? То есть вот это вот обезьянья составляющая в йоге, в науке, в политике, в жизни, она везде присутствует. Ну, это вот как, знаете, действительно, вот как я вам говорил, как вычислять, где кто там стоит, да. Вот. К сожалению, это одна очень мерзкая такая вещь, но сразу скажу, что наивные йоги моментально на это покупаются. Потому что у них нет образования. Вот достаточно пару формул, мне сейчас вот была бы доска, я написал бы пару формул с интегралами, там, чего-нибудь, где вы ничего не понимаете. Вы даже не можете не просто опровергнуть меня, вы даже не поймете, что я нарисовал. И вот это такой психологически красивый трюк, сделать наукообразие и заткнуть несогласных. Иногда, правда, это даже нужно делать. Знаете, когда уж такое откровенное скотство начинает рода открывать, ты какую-нибудь формулу пишешь, ну, ты совершенно, совершенно очевидно, вот оно, разложение в ряд, значит, Лорана, значит, вот это берем, там, третий коэффициент, там, это, ну, это соответствует тому-тому, и видишь, что просто все, человек это, потеряет сразу, вот английский очень скотов отпугивает, математика очень скотов отпугивает. Потому что, знаете, создается такое впечатление, ну что такое йога? Ну вот пришел там каких-нибудь этих теорий абстрактных, что-нибудь такое, знаете, шокирующее про кундалини рассказал. Все, гуру! И это, как это, гуру-бизнес такой. Вот, да, ну как бы, это дешевый вход в профессию. А потом ты начинаешь там, вы знаете, вы должны носить этот камень. Почему? Потому что он зеленого цвета, как доллары. А я слышал, у вас проблемы с финансами. А вы слышали? Главный закон Вселенной, притяжение подобного к подобному, оно тянется, друзья, тянется. Не спрашивайте как, это же очевидный закон, это уже всем известный закон. И вот начинается вот это вот хайп. Захватывает большие количества людей, все там, знаете, с откровениями, да, жизнь только началась, потом это на спад. Если бы это было, знаете, первое десятилетие, оно сперва по Америке проходило давно, а вот сейчас, знаете, вот, наконец-то до жирафа, до бывшего СССР дошло, то, что там уже умерло. Поэтому будьте осторожны вот с этой терминологией научной, потому что там надо либо разбираться, ну, либо молчать, потому что если вы начнете что-нибудь про квантовую механику говорить, а кто-нибудь вам скажет там про суперпозицию там волновых функций, понимаете, да, а вы первый раз это услышали, на вас так посмотрят, а зачем вы вообще тогда касаетесь этой темы, если вы не знаете, что такое плотность вероятности, да? Ну там, ну, в частности, там есть такие достаточно абстрактные вещи, которые позволяют описать квантовый мир, но позволяют описать вот с позиции математики, да, причем не просто, знаете, вот ладно бы просто вероятность, это можно было бы понять, вот плотность вероятности, это что такое, да? И всех это, то есть здесь тоже такой идиотом, чтобы не выглядеть. Вообще я должен сказать, что наука — это одна из самых захватывающих профессий на свете, и те из вас, кто идет по пути науки, вот знаете, keep trying, keep doing, мне видится, что будет ренессанс ученых. Мне видится, что наука будет сверхвостребована. Это сейчас она в загоне, но просто сама структура нашей цивилизации показывает, что вот наука будет развиваться. Так, ладненько. Итак, друзья, мы с вами пытаемся разобраться в очень сложных темах пранической помощи родным и близким. И вы должны понять, что в эти практики включены одновременно все механизмы коллективного отрицания, так же, как и коллективной веры. И если на этом построены практики, то есть где-то надо включать на полную сомнение, а где-то вы этим сомнением разрушите, поломаете эффект. В особенности, когда дело касается вещей, которые, ну, обычно классифицируются как субъективные. Они субъективные для наблюдателей снаружи. А вот для вашей траектории судьбы вместе с вашими родными и близкими, это может быть более реальное, чем большой адронный коллайдер. Понимаете? И если вы неуместно включите сомнение, вы разрушите эффект. Ну, вот аналогия, опять же, вот с квантовой механикой, знаете, там невозможно наблюдать процесс, не повлияв на него. Причем невозможно. Самое смешное, что получили эксперимент, а потом вывели теорию, и из теории следует, что чисто принципиально невозможно. Не то, чтобы вот плохой инструмент построили, там, давайте сделаем более точные какие-то там измерения. Нет. Вот. А это уж никак не вкладывается в наше представление о Вселенной. Я люблю повторять такую вещь, когда я пришел учиться в МИФИ, значит, это было конец 80-х еще. Ну, понятно, в советских школах хорошо готовили, но все равно, как бы, вот эта вот зашоренность марксизмом, ленинизмом, я помню, все наши преподаватели МИФИ постоянно, особенно на физике, нам говорили: ребята, пора отказываться от кухонных представлений о мире. То есть, вот, мы думаем, что мы понимаем мир, как он сделан, на самом деле мы в иллюзии, мир сложнее, и вот физика подошла к этому, подошла вплотную. Вот чем и хорошо, чем и хорошо, хорош этот инструмент коллективного сомнения, потому что он, как ни странно, подвел нас к тем же эффектам, которые описываются в древней йоге, но в отличие от йоги, от индусов, от этих текстов, от этих невменяемых религиозных, значит, ну, знаете, Индия любит религии, да, совершенно другим способом. Независимым способом. То есть там не так, что вот хочу верю, будет так, а не верю, будет эдак. В этом отношении есть какие-то более высшие законы. Веришь ты в них или не веришь, они все равно есть. И они все равно будут работать. Они не такие очевидные, мы к ним не привыкли. Но закон, на то он и закон. Ну, высочайший закон вы помните, закон Рига. Ну и анекдот. Я его люблю тоже повторять. Это исторический анекдот. У них собора, который основоположник квантовой теории квантовой механики, значит, у него на двери была прибита подкова. Ну, знаете, подкова, символ, приносящий счастье. А в этой цитадели, знаете, коллективного сомнения, где, ну, там не просто сброд собрался, там же элита, там же все проходили через него, там все эти ученые светилы. И ученики начали издеваться над Нильсом Бором, говорить: ну, Нильс, ну как же так, вы же такой образец здравого смысла, все, ну неужели вы верите в то, что эта подкова приносит счастье? И Нильс Бор совершенно красиво ответил. Он ответил: вы знаете, говорят, что это работает вне зависимости от того, веришь ты в это или не веришь, понимаете, да? Вот, так, давайте-ка мы эту теоретическую часть сейчас немножко на паузу поставим. Так, поставили на паузу. И давайте еще следующие ответы на вопросы. Включить. Что, выключился, да? Мы остались без звука, да? Поменял, допустим. Так, друзья, вот ту вещь, которую я сейчас вам Нати показывал, там, объяснять, пытался объяснить на пальцах, мне очень важно от вас обратная реакция, насколько это понятно или непонятно. Так это же должно быть понятно, только тем, у кого очень надо. Сейчас. Нет, Качка, я говорил про квантовую механику и про математические вот эти все раскладки, понимаете, да, и вообще... Так, есть ли вопросы? Прошу вас. Да, насколько... Еще раз, я прошу вас, не сбивайте меня, мне достаточно тяжело, и вот такие вот замечания лучше не делать. А, значит, понятно ли вообще, о чем речь? Знаете, я объясню ситуацию, почему. Я в йоге давно. С ужасных 90-х годов, когда в йогу, ну, народ приходил с разной предысторией, и чтобы не получилось так, я долго-долго говорил, а потом все просто так, как-то так из вежливости слушали, но совершенно не втыкались о чем. Да, прошу. Ну вот насчет веры, допустим, не были мнение понятно. Уважаемый, допустим, тренер или наставник дал практику, ты ему веришь, делаешь практику, она срабатывает. А насчет неверия, это куда их применять, где их применять? Здравый смысл, что вот сказали, сделай эту асану, у тебя нога сломается, если ты ее сделаешь. Ты сначала должен посомневаться, а можно ли мне делать эту асану? Ну, смотрите, вот мне нравится больше всего такой совет общий для... Так, а куда камера смотрит? Почему не на меня? На трансляцию. А, трансляция, все, понял. Запись. А, запись на камеру. Значит, вот сказки. Значит, злобный змей Горыныч или Кощей Бессмертный замочил таки ж, значит, кого там? Кто там герой назвал? Змей Горыныч. Не-не-не, мужского пола, как его? Добрыня. Пусть будет Добрыня Никитич, неважно. Блинный такой персонал, значит, Василиса Прекрасная, ах! Значит, порубили на куски моего, значит, этого, чудо-богатыря. Что она делает? Она идет, в одну емкость набирает мертвой воды, в другую емкость набирает живой воды. Приходит к убитому, значит, своему возлюбленному. А, Иван Царевич, все, я забываю. Блин. Так, хотя вот, вообще говоря, Иван это Иоанн. Ну ладно. Значит, что она делает? Она сперва поливает мертвой водой Ивана Царевича. Что происходит? Раны заживают. А потом она поливает живой водой. И он оживает. А теперь давайте помечтаем, что будет, если бы она перепутала рецепт. Если бы она сперва полила живой водой. Нет, он бы ожил как зомби. Полуоторванная рука такая. Я вот он, да. Живой-то он живой, но в каком виде, да? Ну, то есть... Тогда вопрос, почему мертвые раны заживляют? Ай? Почему мертвые раны заживляют? Ну, устраняет, смотрите как, устраняет все, ну как, убивает все излишнее. Понимаете? Рана излишняя, а убить ее, убрали. Отрицание, значит, негатива. Да, устраняет поломки. Вообще, кстати, это чисто математическая такая логика, знаете, как двойное отрицание. Иностранцы не могут учить русский язык, потому что они не могут воткнуться вот с этими двойными отрицаниями. Да, то есть, когда, ну, этих примеров, да, ну, это из серии «Старый Новый год». Да, да, так вот, смотрите. То есть точно так же и какой хороший результат мы имеем, да, вот с наукой. Да, мы сперва включаем сомнения, мертвую воду сомнений. Мертвую воду, вот, ну мало ли там, что гуру, как что сказал, там, голову-то надо свою иметь. Вообще, да и гуру. Вот. А только после этого включаем известное доверие. Известное доверие. Вот мы так живем, мы с чем-то столкнувшись, по одежке, помните, встречают, да, мы испытываем некоторое сомнение, а только потом начинаем доверять. Вот, вот такой вот совет, да, то есть не пытаться верить сразу всему. А вообще, другой из йоги такой совет. Считается, что есть три типа знания. Логика, сверхлогика и глупость. Ну или наоборот, глупость, логика и сверхлогика. И что с этим делать? Надо натравить логику на глупость. Да, и глупость иногда очень похожа на сверхлогику, а сверхлогика на глупость. И вот надо натравливать логику, или как раз этот принцип коллективного сомнения, или личного сомнения, ну если мы про себя говорим, на все. Если это глупость, вы уничтожите ее. А если это сверхлогика, глупость, сверхлогика, то логика не скажет ни да, ни нет. Вот есть такие, ну как сказать, моменты сверхлогичные, где логика бессильна. Вот такой вот как бы подход есть они. Поэтому крайне желательно, чтобы вы не услышали, в том числе и то, что здесь звучит. Не стесняйтесь, вперед, зубы свои направляйте, сомневайтесь. Вы понимаете, йога претендует на то, что она описывает реальность, а наука и религия как частный случай. Вы не разрушите йогу сомнением, вот в чем заключается вещь. Это большая беда, особенно русскоязычных преподавателей йоги, которые начинают сказки рассказывать про йогу, всякие там мифы и прочее-прочее, чтобы как-то, знаете, сохранить йогу, чтобы как-то ее обосновать. Йога не нуждается в подпорках, она сама является опорой. Вы ее не разрушите, даже если очень захотите. То есть это сила, которая не может быть уничтожена ни коллективным сомнением, ни коллективной верой. Понимаете? Она, идеал раджа-йоги. Вы можете идти вопреки всей вселенной. Что бы вселенная себе там не думала, вы сами, об этом попозже. Так, давайте, еще что-нибудь есть? Да. Вы говорили очень много про ученых, которым не подъехать, да, со своей йогой, даже если мы 100 раз получили. Нет, к ним подъехать. Они просто очень устали от невменяемых адептов. Есть же люди такие, которым говоришь про пользу йоги, а они так да ладно, не верят. Вообще не верят и проверять не хотят. Вот они очень похожи на этих ученых, хотя бы ученые... Давайте, я все-таки сам бывший ученый, поэтому, хотя бывших не бывает, да? Вот, да, то есть, и там немножко другая история, а вот это, да ладно, пошли вы, подождите, чуть сейчас скрючит его, на брюхе приползет, понимаете? Это же обычно как, пока проблемы нет и решения, понимаете? То есть, очень большое, к сожалению или к счастью, проблема, количество людей приползают в йогу, когда, собственно, все уже... Врачи уже сказали. Когда ты полон праны, ты веселишься. Господи, какая йога, какой аскетизм, вы о чем вообще? Живи здесь и сейчас. Because you deserve it. Потому что вы этого заслуживаете. Да? Вот. И, конечно, веселье это заканчивается, пока, запас благой кармы не истощается и не подходит очередь негативной кармы. Вот как только негативная карма подходит, вот тогда по-другому человек, уже нету поросячьего визга и такой, восторженности, да, он уже видит, что есть и отрицательная сторона у этой вселенной. И для многих это, в общем-то, бывает таким поворотным моментом. То есть негатив. Негатив лучше учите. Но вы должны запомнить, что негатив, боль, страдания, мучения, это на самом деле подарок. Подарок. Что такое боль, страдание и мучение, как правило? Это опыт предыдущих поколений, который вас запрограммирован. Понимаете, вот вы начинаете есть какую-то еду, тьфу, да это же несъедобно, и выплевываете. А есть яды, которые ты ешь и не чувствуешь, что этот яд, и умираешь. Почему? Потому что у предыдущего поколения не выработалось соответствующих рецепторов на распознание яда. Или вот ядерный физтех. Ведь огромное количество людей, вот эту как бомбу делали, это же засекречено все, только сейчас всплывает. Ведь огромное количество переоблучений погибло людей. Они просто не знали. Они не знали, что это опасно. Почему? Потому что у нас нет рецепторов, определяющих радиацию. Радиация может быть, ты можешь получить смертельную дозу, об этом даже не догадываться. Да, там через несколько дней ты умрешь. Но в момент получения у тебя нет предустановленной боли, страдания и мучения. А вот если бы это был огонь, да ты бы чуть-чуть бы обжегся и убежал, и сохранил бы себе жизнь. Поэтому относитесь к боли, страданию и мучению, как к таким, вестникам от ваших предков. То есть предки вам передали привет. Радуешься, веселишься. Потом бабах негатив, привет от предков, надо вообще бы о жизни подумать, то есть пора, А иначе бы так бы до самой старости и скакал бы, понимаешь? Вот, да, и в этом. Поэтому гораздо хуже, если у нас нет боли, страдания и мучения, а мы идем неправильной дорогой. Знаете, ничто... Это, что мы через какое-то время отрастим вот эти рецепты? Те, кто выживет. Знаете, это как вот были эпидемии чумы, где там 99% зараженных умирали. Ну, постоянно были болезни, да, такие. Но 1% выживал. Вот каким-то там чудом перебарывал эту болезнь. Ну и понятно, там, видать, как-то генетически следующим поколением. А все остальные под нож. А почему вы думаете, что природа столь была свирепа к вашим предкам, а она будет более милостлива вам? Вы чем отличаетесь от ваших предков? Вы что, более святые там или какие? Нет. Законы природы всегда были, есть и будут. Одни и те же в этой вселенной. То есть, если раньше были одни опасности, мы от них гибли. Знаете, раньше люди гибли от голода, а сейчас от ожирения. Ну, у нас заложен механизм, если, ну, как бы, страха голода, но у нас не заложен механизм страха ожирения. Не нужен был. Никогда не было вдоволь еды на всей истории человечества. Это история голода. А вы удивляетесь, почему вы прибавляете вес? Да очень просто. Это вы-то знаете, что ничего не будет, и вам кажется. А генетическая память говорит, о, там, где как это, худой, как где толстый сохнет, худой дохнет. Понимаете, да? Вот такая поговорка. Поговорка. Так, ладно, еще у кого-нибудь что-нибудь, время сколько у нас? Надо переходить к практике. К практике, да. Так, все, друзья, ну или непонятно ничего? Ну, есть такое ощущение, что понятно, но понятно, что все равно что-то из этого было не понято, что будет понято, очевидно, позже. Да, да, нет, ну, смотрите, да, вот все начинается постепенно. И, безусловно, путь познания... Очень, он приносит счастье. И со временем будете размышлять об этом, что-то переоткрывать и так далее. Но самое главное, ну как бы здесь следующая мысль, что не пытайтесь со своей йогой лезть к ученым, да еще что-нибудь там про квантовую механику лепетать или про теорию относительности, если вы... Не обучались этому специально. Вы выглядите как идиот полный. Не пытайтесь глубокомысленные лекции. Вот я сейчас включаю такие эзотерические какие-то там а-ля духовные. Давайте буду думать о хорошем, будет хорошо. Вот и ученые нам об этом говорят. Вот это вот адская мешанина из каких-то фактов из науки, каких-то домыслов ваших личных, потом какого-то индуса там приплетете, еще чего-то. Это несъедобно для ученых. Один вид, если это истинный ученый, вызывает отвращение. Но ученый, если это истинный ученый, никогда не будет это опровергать. Никогда с вами бороться не будет. Поэтому если вы слышите, что молодые ученые борются там с чем-то, знаете, как это, морская свинка, она и не свинка, и не морская, понимаете, да? Вот, да, они и не молодые, и не ученые, точнее, ученые коты они, понимаете, да? Вот, и сама логика, если это ученый, ну, если это человек из науки, он по определению во всем, даже в том, что считается во всем мире признанным, сомневается. Во всем, в любом законе. Он просто говорит, закон Ньютона, на сегодняшний момент пока не могу опровергнуть, а завтра видно будет. Он не борется ни с кем, ни с какими мифами не борется. Это, понимаете, это опять же хайп, это опять же вот, а некоторые начинают комплексовать. Ой, ученые, психологи там что-то борются против там каких-то заблуждений и так далее. Еще раз, не ученые, не психологи. Значит, вот, наука сама по себе. Если мы говорим ученые, это первое, сомнения коллективные. что вы можете сами сомневаться, когда много сомневаться, можете сами сомневаться и сами себе доказать. Но это еще не наука. Вы должны сомневаться, сами себе доказать и доказать всем остальным членам сообщества. А если хоть у одного из них что-то не получится, вы должны разобраться. Может быть, все остальные там сделали такую же ошибку, как и вы, а он по-настоящему сделал и действительно показал, что это лже какой-то там эффект. По определению, это очень тяжелая тема для понимания. Вы не понимаете, что такое наука, поэтому вы не понимаете, что такое йога. И вы должны себе, ну как бы, я просто разговариваю с, ну, с теми, кто в науке, они не все понимают, они через раз понимают, что наука это коллективное, коллективное, не личное, сомнение во всем. И, соответственно, почерк ученого, что бы ты ни делал, ты всегда даешь четкую ссылку, где ты это взял, на что ты опираешься, где ты результат сам получил, где ты... Ты очень четко разделяешь. Это гипотеза, а это проверено. Если гипотеза, так и пишешь. Мне кажется, что это так. Ты пишешь, мне кажется, а не так и есть. Я вот сплошь и рядом слышу. Ученые давно доказали, что йога полезна. Вот тот, кто это говорит, он не из науки. Если он говорит, ученые доказали, что йога полезна, так, сразу же. Что за ученые? Кто? Пофамильно? Иванов, Петров, Сидоров? Где они вообще? Где они? В каком институте? Где? Потом. Где научная работа? Где это написано? Если нет источника, где это написано, это ни о чем. Мало ли кто что взболтнул. Должна быть, это должно быть где-то написано. Если этого не написано, это не наука. Причем не просто где-то написано. А, ну, как бы, как остальное сообщество относится к этому написанному? Если этого никто еще и не читал, критически, да, то, ну, мало ли кто чего написал. Понимаете, и вот это коллективное сомнение, это чрезвычайно тяжелый навык, который дается очень тяжело даже маститым ученым. Сплошь и рядом провалы даже у самых выдающихся. Даже Эйнштейн допускал массу ошибок. Вообще ученый постоянно ошибается. Это очень, ну как сказать, это в порядке вещей. И, то есть, все подвергается сомнению, буквально все. Так, ах, Махатмы просветлились. Так, что за Махатмы? Где? Когда? Когда просветлились? Пофамильно. Ах, вы не знаете, да? И вот когда вы начали... Ну, сразу скажу, что если вы в Индию приедете, там, ну, не воспринимают такие вопросы. Что там они религиозный ужас сразу восходит. Но вы должны ставить под сомнение буквально все. Вот камня на камне не оставлять от любого положения. Вот все, что выживет, вот то и будет йогой. А все, что не выживет, это было заблуждение. Но не так все просто. Есть другой эффект, не менее важный, коллективной веры. И в той же Индии окажетесь, будете там с росказни, там, или даже, может, сами встретиться с какими-то явлениями, которые вы не сможете объяснить в рамках науки, как волшебные будут, сверхспособности. У них там направо и налево, ну, раньше были, не знаю, сейчас. Вот, вы не должны этого исключать, потому что там есть другой эффект, когда собираются несколько людей коллективно во что-то верящих, включается сверхсила оживления. Но, понимаете, вот идет торг, что если немножко религиозные силы верования хоть чуть-чуть на чужую территорию заходят науки, их там просто в пух и прах разносят, неверие. Понимаете? Но на своей территории все прекрасно работает и живет. Значит, для чего еще раз я это говорю? Для того, что все личная практика помощи. Вы будете переживать массу личного опыта. И этот опыт в том числе будет зависеть от того, ну, насколько у вас есть сомнения или нет сомнений. То есть вот этот вот фактор волеизъявления веры. Это отдельная гигантская тема. Вот наука отдельная гигантская тема. Все, что касается веры, это другая отдельная тема. Тоже очень... тяжелая вещь. На самом деле, еще дурная вторая новость, вы не понимаете, что такое религия. Вы не понимаете, а где разница между верой и волеизъявлением? То есть вот я верю, что так оно и есть, и оно так и есть. Или как оно есть, я вообще не знаю, но я волеизъявляю, чтобы оно так было. Но это бхакти-йога. Бхакти-йога. Поэтому давайте сейчас не будем мешать все. Самое главное, начинайте с мертвой воды, с науки. Оттачивайте до совершенства сомнения. Вот буквально вот просто. Вот. Но помните, что есть эффекты, которые, если вы включите сомнения, они исчезнут. Ну, это так же, как вот опять же в квантовой механике есть наблюдатель, один результат, нет наблюдателя, другой результат, понимаете? Я вот просил, но так и какой уже год подряд. Давайте, друзья, буду клянчить вас в помощь. Значит, сейчас продается такая вещь. Купите, пожалуйста, принесите. Будем делать, знаете, как в школе есть физический кабинет, где всякие приборы. Вот очень хорошо бы для йоги создать такой, знаете, уголок физических приборов. Я прошу, но вот что-то как-то моя, видать, более надо какой-то аскетизм выработать, что, знаете, желание исполнить. В Гадмайне есть задача? А? В Гадмайне есть задача? Нет. Вот это моя, кстати, это моя была сам, вот молодец, ты указала, это была вот. Теперь я понимаю, почему моя сверхспособность не работала в Redmine, не внесли. Да, смотрите, значит, что это такое? Не говори, да, религия не сработала, наука. Да, небольшое, вот почему, да, йога это и то, и другое, да, вот чуть-чуть, если бы хоть чуть-чуть науки, то бы религия моя бы моментально. Значит, смотрите, есть такая вещь, купите детям. Значит, я просто, у меня мама физик, и поэтому я в детстве с этим играл, когда это было вообще просто редкость, просто сумасшедшая. Значит, это жидкий магнит. То есть, такая жидкость, которая проявляет свойства магнита, но она жидкая. Ну, я могу даже рассказать, это мелко измельченное, содержащее железо элемент, растворенный в каком-то растворителе. На вид, как знаете, как нефть выглядит, ну, темная такая жидкость, непонятная, да? Эффект начинается, когда вы берете магнит, ну, как правило, прозрачная такая колба, у меня была прозрачная колба, берете и кусочек магнита подносите, и вдруг эта жидкость раз, и вот такой фигурой выстраивается прям вверх, да? Ну, обычно жидкость она ровная, да? А тут подносишь, моя, она нарушение законов гравитации, раз, и такой, знаете, красивый рисунок делает. Раз убираешь все это, вот знаете, эффект для иллюстрации эффекта наблюдателя, да, есть магнит, поднес, есть, убрал, нет, или эффект веры, если с верой поднес, как знаете, раз оно все выставит, в безверии все, то есть это очень, друзья, вот вопрос на самом деле религии, воздействия веры или неверия, он чрезвычайно сложный, он не менее сложный, чем наука. Я сразу хочу сказать, йога дистанцируется от религии, политики и чего там еще. В общем, всего того, что разъединяет людей. То есть, когда под видом йоги сюда какая-нибудь индусская религия лезет, ну, честно сказать, здесь всех от наших религий уже как-то немножко зашкаливает, понимаете, еще индусских нам тут. Вот, но те силы, которыми пользуются, в том числе, ну, применяются, да, это часть человеческой жизни, то есть это неотъемлемое человека проявление, которое в частности выражается в религии. Они, безусловно, есть, иначе бы столько тысячелетий религии бы не сохранялись за ненадобностью, потому что религия вещь затратная. Ну, представь, ты либо помолился, либо пошел там, не знаю, там добычу добыл. Понятно, пока ты молишься, ты простаиваешь, у тебя больше шансов умереть с голоду, а так бы ходил там, что. Понимаете, да, но несмотря на это, человечество выделяло ресурс для религии, уже косвенно заставляет задуматься, почему. Значит, все-таки была какая-то польза. Боже упаси от вот этих всяких маниакальных, от этих всех, от религиозной нетерпимости, потому что вот Индия на этом в свое время очень сильно обожглась, и она выработала иммунитет, который, к сожалению, на Западе этого иммунитета нет. Там религия по-настоящему считается личным делом каждого человека. То есть вот во что хочешь, то и верь. Никто тебя там убивать не будет. К сожалению, на Западе религия в большей степени является разделяющим фактором. Вот вспомните религиозные войны. Там ты либо протестант, либо католик. Сколько крови пролилось, да? Хотя вроде бы как бы об одном и том же, да? Вот, и, конечно же, вот это, ну, отрицательная сторона любой религии, она совершенно очевидна, но не следует забывать, что там есть еще другая составляющая, не столь очевидная, понимаете, поэтому, когда кто-то огульно начинает говорить, что да все они идиоты, ну, но еще следующий момент, может быть, надо сказать, постоянно слышится призыв, или такая лозунг. Наука – это религия, религия – это наука. Вот как вы видите на этом примере, это ни о чем заявление. Ну, понимаете, вот черное – это белое, а белое – это черное. Вот примерно из той же серии. Потому что наука – это нечто одно, религия – это нечто другое. Это частный случай чего-то. Так, ладненько, я очень вас прошу, если вы вот эту вот вещь не поймете, вы моментально свалитесь в религиозное, какое-то, знаете, вот сектантское мировоззрение, ну, такое, знаете, в плохом смысле слова религиозное, даже так, мракобесие, вот, понимаете, да? Это надо понимать, это вот надо очень четко, это не столь очевидные вещи. Вот, потом еще раз, йога предельно уважительно относится к любой религии, это ваша личная идея, если вам открылось, значит, через вашу религию, замечательно, чудесно, ухватитесь за это. Это как бы проблеск высшего лично для вас. Оно может не сработать для другого, но в конце концов, знаете, даже вот из концепции любой религии, как говорится, абсолют проявляется для вас в той форме, в которой, ну, вам понятнее. Поэтому, вот такая, но официально, ну, как бы йога дистанцируется. То есть, это ваше личное дело. К которому все уважают, но, собственно, чтобы не вам ничего не навязывали, но чтобы и вы никому ничего не навязывали. Понимаете, вот тут тоже такой момент. Ладно, все, давайте, друзья, проветриваем и практику. Проветрилось.